Глава 28. Левину невыносимо скучно было в этот вечер с дамами. Его, как никогда прежде, волновала мысль о том, что то недовольство хозяйством, которое он теперь испытывал, есть не исключительное его положение, а общее условие, в котором находится дело в России, что устройство какого-нибудь такого отношения рабочих, где бы они работали, как у мужика на половине дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо решить. И ему казалось, что задачу эту можно решить и должно попытаться это сделать. Простившись с дамами и обещав пробыть завтра еще целый день с тем, чтобы ехать вместе верхом осматривать интересный провал в казенном лесу, Левин перед сном зашел в кабинет хозяина, чтобы взять книги о рабочем вопросе, который Свияжский предложил ему. Кабинет Свияжского была огромная комната, обставленная шкафами с книгами и с двумя столами, одним массивным письменным, стоявшим посредине комнаты, и другим круглым, уложенным звездою вокруг лампы на разных языках последними номерами газет и журналов. У письменного стола была стойка с подразделенными золотыми ярлыками и ящиками различного рода дел. Свияжский достал книги и сел в качающееся кресло. «Что это вы смотрите?» — сказал он Левину, который, остановившись у круглого стола, переглядывал журналы. «Ах да, тут очень интересная статья», — сказал Свияжский про журнал, который Левин держал в руках. «Оказывается», — прибавил он с веселым оживлением, «что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих. Оказывается», — и он со свойственной ему ясностью рассказал вкратце эти новые, очень важные и интересные открытия. Несмотря на то, что Левина занимала теперь больше всего мысль о хозяйстве, он, слушая хозяина, спрашивал себя, что там в нем сидит и почему ему интересен раздел Польши. Когда Свияжский кончил, Левин невольно спросил, «Ну так что же?» Но ничего не было. Было только интересно то, что оказывалось. Но Свияжский не объяснил и не нашел нужным объяснять, почему это было ему интересно.